полосой пятна, а луна обрела свою пыль. Если любишь, скажи это внятно, если хочешь, готовь костыль. Пролетели недели и годы, и смеется весна за весной. Утекают зеленые воды к тихой гавани за упокой. Здесь засада и раньше засада, засадили весь сад огород, и продуктами полураспада наполняют голодный народ. Кто разбавит все это отребье, кто сыграет по ним реквием? К сожалению, утина на небе, а Корней нашел путь в огне. Любому да, любое нет. Вот ясный, искренний ответ. Забудем свой нейтралитет. Солнце без...